мастерски изваянных из белого мрамора и покоившихся каждый на двух скрещенных костях. Вот на какие затеи пускается трусливая ненависть, не решаясь убить, — подумал Фабрицио. — Что за дьявольская мысль показывать мне все это?